«Позвоночник», — пробормотал Лаган. Тронул на ротопульте клавиш возврата. Лемур покачнулся и поплыл среди звезд к приемному бунку. Скользнул вдоль борта, как привидение. Пропал завалом входной двери. «Удивительно, как ты вообще уцелел». «Что это было?» «Это была дьявольщина. А точнее, мне показалось, это была струя тяжелого, как ртуть, вещества. Зеленую вспышку видел». «Вспышку?» Андрей вспомнил зеленый отблеск, мелькнувший сразу после удара. «Видел?» «Дьявольщина», — повторил Аган с каким-то ожесточением. И внезапно спросил, останавливая на собеседнике очень внимательный взгляд. «Ты как себя чувствуешь?» Холодея от ужаса, Андрей попытался прислушаться к своему состоянию. С трудом удалось ослабить парализованные страхом мышцы. Вроде бы ничего подозрительного, никаких особенных ощущений. Понемногу это его успокоило. «Чувствую себя нормально. Вполне», — усомнился Аган. «У меня все в порядке. И никаких непривычных для тебя ощущений». «Решительно никаких. Все в норме». «Странно, по меньшей мере загадочно. Даже для тебя?» Аган отвернулся. «А что я должен был ощутить?» «Что?» – рассеянно переспросил капитан, глядя в сторону двери координаторской. «А, ну прежде всего неприятный такой, ядовито-железистый привкус на языке. Тем более, что луч, как ты говоришь, угодил тебе прямо в спину». «Так это был луч. Откуда?» «Не знаю. Гадать не берусь». Андрей отпил из бутылки, задержал глоток. Обычный вкус березового сока. Ничего такого, что напоминало бы ядовито-железистый привкус. «На этот раз обошлось», — подумал Андрей, опорожнивая бутылку до дна. «Пейте витаминизированный березовый сок, и вам не страшна никакая блестящая мерзость». Капитан, по-видимому, заметил перемену его настроения, предупредил. «Не слишком себя обнадеживай. Самое занятное, вероятно, ждет тебя впереди». «Впереди – это значит когда?» «Это значит потом». «Да, предсказатель из тебя, как из меня, зоотехник». «Тем не менее, я рискнул предсказать твое будущее», – равнодушно возразил Аган. «По линиям твоей спины». Взгляд его был рассеян, глаза блуждали. Было ясно. Аган катастрофически теряет интерес к разговору. Или уже потерял. «А я раскусил твое настоящее в холодильнике, по отпечаткам твоих ладоней и голых ступней». Подбросив угасающий костер беседы это смолистое и сухое полено, Андрей был готов к обострению отношений. Капитан поднялся, однако на эксперта он не смотрел. Стоял, глядя в сторону двери координаторской рубки, и явно к чему-то прислушивался. Андрей невольно тоже прислушался, но ничего кроме шелеста вентиляции не уловил. Быстро и молча обогнув ложемент с тыла, капитан бросился в координаторскую. Сбитый с толку Андрей, почти инстинктивным движением рукоятки, развернул спарку на четверть окружности влево, проводил его взглядом. Не задерживаясь координаторской, Аган через проделанный сегодня пролом нырнул в рубку связи, пропал из виду. Секунду спустя Андрей услышал оттуда неразборчивое бормотание голосов на фоне уже знакомого стрекота радиопомех. Громкий голос Агана. «Танки Ронардо, радиоабонентам Сатурн-системы, прием». «Не очередной сеанс», — подумал Андрей с досадой. Взглянул на часы. «Вот не кстати». «Анардо слушает вас. Прием, прием». Бормотание, стрекот. Автоматы системы радиофильтров по дееспособности нисколько не выделялись среди остальной автоматики танкера. Логический блок радиофильтра так долго вырабатывал программу устранения помех, что Андрей 10 раз успел пожалеть будущих орбит-связистов этой развалины. Стрекот наконец угас. Но о чем бормотали радиоголоса, уловить на таком расстоянии все равно невозможно. «Алло, шкип!» – крикнул Аган. «Включи катанфоны там у себя!» Андрей покосился на отлетевшее к пилот-ложементам надувное кресло Агана. Вернул спарку в исходное положение, тронул кнопку кольцевой связи. «Минус 2000-х!» – внятно сказал женский голос. «Диона, это опять я, Энцелад!» Нежно проблеял чей-то лирический тенор. «Повторите свой результат». «Энцелад, не мешайте. Я говорю не с вами. Я говорю с орбитальным титаном». «Максим Петрович, зачем он мешает?» «Затем», — возмутился лирический тенор. «У нас результаты не совпадают. Ваша альбедо пятна — это сверкающая белизна, почти метановый снег. А наше — на 40% ниже». «Ну, погодите вы, ну не все сразу», – страдальчески проговорил молодой баритон. «Очевидно, титан орбитальный. Мы вот уже 10 минут мусолим элементарные характеристики пятна и делаем из этого проблему. Кира, вы по какой таблице берете?» «Вторая Шеппеля», – ответила тихо Кира Диона. «А что?» «Ничего», – титан орбитальный тяжко вздохнул. «За исключением разве того невеселого обстоятельства, что Шеппель и слыхом не слыхал про нашу сингуль-хроматическую оптику. Возьмите таблицу Щеглова. Практика у аспирантов, я полагаю, должна проходить на современном, профессиональном уровне». «Forgive me for interrupting you», – вклинился новый голос. «Ну, кто там еще? I'm sorry, but I have no time». «Титан, Титан, опять я, Энцелад. Макс, мы тут успели все просчитать. И знаешь, туман получается». «Когда развеется, поговорим». «Ну то ты выслушай, пятно на Япите – это вовсе не наледь и не снежное поле. Откуда им было взяться за 9 часов, да еще на равнине Атланта? И чтобы сразу диаметром в 25 километров. Идеально круглая форма». «Спокойнее, Володя, не горячись. Я абсолютно согласен. Но если не снег и не лед, значит туман – линзовидное скопление густого тумана. Отсюда и эта невероятная форма. В первом предложении – газовый гейзер, или, пользуясь термином Добровольского, газер. Но у меня и другая гипотеза». «Falling jumped, terming novelty». «А у меня, Володенька, изжога от ваших гипотез. Я, видишь ли, догадываюсь, какая гипотеза по поводу фок-объекта отягощает твои мозговые извилины. Помалкивай пока. Пусть будет газер». «Что-то я тебя не пойму». «А ты задействуй кумеку хотя бы наполовину». «Это чтобы не будоражить нашу общественность? Понял». Радиоэфир взорвался негодующими возгласами разноязыка и общественности. «Тихо!» – выкрикнул по слогам титан орбитальный. «Эбеке педен, конечно, ферцайхензе битте, но попрошу освободить эфир». «Эх, Володенька, сокровище ты мое». Я титан орбитальный. Я Пит Анарда, выходите на связь». «Молчат по-прежнему. Вас не слышу». «Анарда, не слышу». «Спят они, что ли?» «Диона, вы этих летучих голландцев тоже не слышите?» «Ну вот теперь Диона исчезла». «Сюзерен», – произнес кто-то тихо, с сарказмом. «Не понял, какой сюзерен?» «Обыкновенный такой, с пазументами». «Кто говорит?» «Все говорят. Имей совесть, дай Кире спокойно поплакать. Надо же, из-за какой-то лепешки вонючего дыма на каком-то паршивом Япите». Всеобщее пятисекундное замешательство. Реплика Энцелада. «Радиоанонимус Дионы, не суйтесь в дела, в которых вы разбираетесь, как осьминог в парфюмерии, и зарубите у себя на носу. Мы не даем своих руководителей в обиду». Ответа не было. Ничего, кроме неловкости, не ощущалось в наступившей вдруг тишине. И ничего, кроме акустических пакетов, вызванных электроразрядами в кольцах Сатурна, не прослушивалось. Неловкую тишину очень кстати развеял женский суховато-дикторский голос административного ЦС, центра связи. «Напоминаю, радиоабонентов, не имеющих отношения к деятельности отряда селенологов, администрация Сатурн-системы убедительно просит не занимать диапазон, предназначенный для связи с Япитом Анардой. Диапазон исключительно в распоряжении селенологов под руководством Максима Лазарева. Благодарю за внимание». «Благодарю за такую связь», — скорбно обронил Максим. «И не делайте вид, будто вам непонятно, что без фотонного передатчика мы сейчас как без рук». «Даже не специалистам ясно. В районе Япита зона полного радиомолчания», – подхватил Энцелад. «Вам не стыдно, спецы?» «Сочувствую, селенологи, но помочь не могу», – быстро отреагировал на справедливый упрек Энцелада знакомый Андрею сильный и очень красивый голос низкого регистра. Этот голос часто звучал во время сеансов связи на подходе к Сатурну. «У меня по графику F-связь с кольцевиком Формуара и с танкером Айлита первый сеанс. Что такое первый сеанс, объяснять никому не надо. Советую связаться с Анардой через Байкал. Рея скоро выходит на прямой луч с Япитом. Ну а пока радиосредствами дайте знать Байкалу, в чем дело. Успеха». Переговоры в радиодиапазоне Анарды иссякли. Вернулся Аган. Поднял кресло, приткнул его к ротопульту на планшере пилот-ложементов. Усаживаясь, сообщил. На шеф позывной для Байкала дает автоматика. Андрей не ответил. Он смотрел на пятно.